Северокорейский оргкомитет совместного совещания представителей всех политических партий и организаций и отдельных лиц Северной и Южной Кореи и зарубежья за мир на Корейском полуострове и его самостоятельное объединение 19 июля опубликовал официальное сообщение, в котором говорится: «С течением времени повышается интерес и ожидания наших и зарубежных людей к совместному совещанию представителей всех политических партий, организаций и отдельных лиц Северной и Южной Кореи и зарубежья за мир на Корейском полуострове острове и его объединение. И Северокорейский оргкомитет этого совещания активно форсирует свою работу. Он в надежде сделать предстоящее совместное совещание поворотным моментом в обеспечении мира и безопасности на Корейском полуострове и в открытии столбовой дороги к налаживанию межкорейских отношений и самостоятельному объединению страны, рассмотрел все наболевшие вопросы и принял ряд необходимых мер. Ныне форсирует работу по образованию подкомиссии с тем, чтобы в дни совместного совещания вместе с представителями политических партий, организаций и всех кругов и слоев населения Южной Кореи и за границей обсуждать и решать практические проблемы, встающие в достижении примирения и сплочения нации и дальнейшей активизации движения за воссоединение Родины. Северокорейский оргкомитет со всей отдачей и искренностью готовится к разнообразным делам, которые сделали бы совместное совещание более значительным и своеобразным. С другой стороны, Южнокорейский комитет за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня, Южнокорейская штаб-квартира Общенациональной лиги за объединение Родины, Федерация демократических профсоюзов, Федерация южнокорейских профсоюзов, Национальная ассоциация крестьянских обществ, Лига молодежи и другие организации и отдельные лица называют наше предложение о созыве совместного совещания предложением о проведении великих политических переговоров для предотвращения опасности войны на Корейском полуострове и открытия пути к миру на нем и его объединению и самым справедливым предложением о воссоединении страны. Они полностью приветствуют наши предложения на своих пресс-конференциях и в своих заявлениях. То, что южнокорейские власти как попало выступают против нашего предложения о проведении совместного совещания, квалифицируя его как стратегия единого фронта для объединения страны путем достижения победы красных и стратегия создания раздора в южнокорейском обществе, является раскольническим поступком, идущим вразрез с течением времени. Отметили организации и выразили волю до конца бороться за успешное открытие совместного совещания. Южнокорейским властям следует трезво оценить искренние чаяния и единодушное стремление всей нации создать новую предпосылку для объединения страны и улучшения межкорейских отношений через совместное совещание представителей политических партий, организаций и отдельных деятелей Северной и Южной Кореи и зарубежья и присоединиться к созыву всеобщего форума под девизом объединения, отмечается в официальном сообщении.